Кто живет? Есть или нет? О, здравствуй, Прохор Петров, здравствуй. Здравствуй, Евгений Филатович. О, бледный ты какой. Вот у меня беда-то какая. Да вижу. Ну что ты, что ты? Эх, ворона ты, а не орленок. Ну что, что, что? Мамаша умерла, ну эко диво. На то и смерть ходит по земле. Батька захворал у него. Да ерунда, поправить свой батька и нас с тобой переживет. Что, краля пристрелили? Ну что, с дуракам закон не писан. Ну, сморкайся. Сморкайся, говорю. Вот так. И рожу утри. Эх ты, елеха-моха, чижик. Эх. С приездом, Иннокентий Филатович. Спасибо. Я очень рад. Помните, я еще вам на Угрюм реке говорил, мол, мы встретимся. Вот и... Ну, помню. Известный помню. Я и другое помню, что, можно сказать, сосватал тебе Нину Яковлевну Куприялеву. А вообще-то тебе повезло. Везучий ты, я ведь по куприяновским делам в вашем городе был, а тут телеграмма от него, просит помочь. Ну уж постараюсь. Следователь ты твой, Иван Иванович Голубев, мой знакомец. Да. Где он остановился-то? У старосты нашего. А. Ну что ж, значит, завтра с утра к нему и пожалую. А ты не раскисай, молодчик Проша. Не раскисай. Утро вечера мудренее. Да. Иннокентий Филатович, дорогой мой, я вам повторяю. Анфиш Петров и Козырев убил Прохор Громов. О, Господи! Да, Прохор Громов убийца. Ой, ты Господи. Боялся шантажа со стороны Анфисы Петровны. Понятно? Да нет, непонятно. Но у Анфисы Петровны был припрятан какой-то документик один важный против Громовых. Ну что? Скажите, откуда все это известно? Местный учитель Рощин показал, что он сопровождал Анфису в город. Она ехала с этим документом к прокурору. Так. Понимаете? Да, понимаю. Но их догнал Прохор Петрович, и поездка к прокурору не состоялась. Не знаю, добыл ли Прохор Петрович тот документик у Анфисы, но мне совершенно ясно, что он документик и того весьма боялся. Так, теперь позвольте вас, Иван Иванович, по-приятельски спросить. Да, пожалуйста. Кто видел этот Анфисин документ? Учитель видел? Или, может, вы видели? Ну, да, к сожалению, ни учитель, ни я документы не видели. А вот, значит, его и не было. Бабьи запахи — это сказки. Анфиса выдумала. Никак не могу избавиться от простуды. Нет, я не утверждаю, что мадам Козырева убита Прохором Петровичем, так сказать, лично. Мог для этого дела приспособить и другого кого-нибудь. Например, Ибрагима. Вот вы мне давеча говорили, что вместе с покойницей Анфисой на месте сгоревшего дома ее нашли еще какой-то там обгоревший труп мужчины. Да, так? Да. Но кто именно сгорел, мы, к сожалению, не знаем. Вот. По-моему, вы, любезный Иван Иванович, не правы. Ей-богу, не правы. Прав? Да, ни черкесец, ни Прохор Анфису не убивали. Убил ее тот, что сгорел. Может быть, хахаль ее, царство ей небесное, а может быть, и не он, может, каторжник какой, бродяга из тайги, да мало ли их тут шляется. И убил с целью ограбления. А потом дом поджег, да и в нем сам случайно и сгорел. Попомните-ка вот это. Попомните. А если все так, то концы в воду, и все чище чистого обеляется, и сразу вам, окроня нижайшей от громовых благодарностей, никакой канители. Подержите-ка, еще раз говорю, вы это в уме. Зарубите-ка себе все это на носу. Еще чайку не желаете? А чего? С удовольствием. Я, вообще-то, знаете, не должен был бы вам... Я прошу вас, имейте в виду этот разговор между нами. Uh-huh. Да? И чтобы никому... Не-не. Не-не. Поняли? Понял, все понял. Uh-huh. Ну, вот и все. Ну, так или не так? Ну, давай руку-то, давай. Эх, Иван Иванович, видишь, я тебя убийц-то и разыскал. Ну, да, правильно, может быть и так. Да так, все так. Все так, ты так и действуй, а мы тебе... Что это такое? Что вы мне суете? Это 500 рубликов. Ну, зачем же? Нет, не надо. Ну, а как же нельзя? Нет, пожалуйста. Нет, я прошу вас, уберите. Ну, никак нельзя. Уберите, пожалуйста. А что так? Я, возможно, так и стал бы действовать. Очень возможно. Но вот в чем дело. Вот видите, газета, она без уголка. Вижу. Видите? Да. Я взял ее у Прохора Петровича при допросе. А вот... И уголочек. Ну и что же из этого? А из этого то, что его я нашел в комнате потерпевшей. Он был в качестве пыжа в ружье убийцы. Вот, видите? Вот смотрите, видите, обгорел с краев. Mm-hmm. Значит... Что же из этого-то я... Ой! Ты гляди! Ха-ха! Да ты в окно гляди! А? Боже, и пастырь ты! Пьяна и с монашкой! Ну, с какой монашкой? А ты видишь, видишь, что он разделывает? Не понимаю, что вы там увидели? Какой божий пастырь, какая монашка? А? Нет, это я ошибся вроде, это не божий пастырь, нет. И не с монашкой, нет. Вот я и говорю, что это пыш. А, а где? А? Бумага. Клочок. Какая? Пыш. Только что на столе лежал. Только что тут лежало на столе. А ты взял, мерзавец. Десятский! Соцкий! Староста! Иван Иванович, друг, ты что, сдурел, что ли? Я тебе тысячу, полторы, две! Кто его записывал? Да что ты, взбесился, что ли, пожалей старика? Что ты, ангел мой? А это не хаманка у тебя. Что-нибудь сюда, ко мне? Тебя пригрезилось, я пригрез... Три тысячи, хошь! Ко мне! Эй, кто-нибудь, урядник! Я его слушаю. Господин, немедленно, здесь же, самым тщательным образом обыскать этого человека. Он только что украл со стола вещественную улику. Документ украл. Клочок. Пыщ! Поняли? Обыскивайте. Слушаюсь. Да что же это такое? Господи, ты, я клянусь, ничего я не брал. Алло. Я ничего. Да чтоб мне провалиться на этом тщательно, месте. Тщательно ищите. Какой документ? Ну какой такой пыш? За что вы позорите? Незапятнанное имя. Ищите. Сам губернатор знает. Ты как же... Ничего нет, господин следователь. Как? Я с самим преосвященнейшим его Арсенофием знаком. Да чтоб ищите. Я... Да чтоб я себе позволил, ищите, да что вы, господа! Ищите. А может, он съел? Что? Это... Что? А? Что? Съел? Ну, конечно же, съел. Господа! Съел. Ну, посмотрите на следователя. Он же совершенно нездоров. Съел. Вы взгляните, только, который градус у него в пазухе сидит. Съел. Посмотрите. Съел. Господа! Господа, прошу соблюдать тишину! Иначе я прикажу очистить зал суда от публики! Я еще раз спрашиваю вас, подсудимые враги Моглы, вы убивали кого-нибудь? Нет, не убивал. А на Кавказе? Там мстил. Кровавый месть, такой закон у нас, парадку, привычка такой убивать. Да, там убивал. Вы лучше покайтесь в том, что убили Анфису Козыреву. Чистосердечное признание смягчит вашу участь. Не убивал я Анфис. Аллах запретил зря убивать. Иса запретил. Рука мой чист. Ну, тихо. Если не вы, то кто же, по-вашему, мог убить Анфису Козыреву? Откуда могу знать, что я, шайтан, что ли? Ну, а Петр Данилович Громов, как, по вашему мнению, мог он быть убийцей или нет? Хозяин был пьяный каждый день. Ему в корова не попасть. Тихо! Тихо! Подсудимый. Ну, а хозяйский сын Прохор Громов мог убить Анфису Козыреву? Да ты сдурел? Руби скорей, мой башка, вырывай сердце, чтобы Прошка стал убивать. Прошка любил Анфис сам крепко, сам по-настоящему. С ума ты зашел совсем, судья. Дураком надо быть, чтоб судить джигита, совсем дураком. Отпустите, пожалуйста, Прошку. Отпустите. Не надо его судить. Молчать! Молчать, удалю всех вон. Господин прокурор, у вас есть вопросы? Да. К подсудимому Прохору Громову. Пожалуйста. Скажите, подсудимый, Анфиса Козырева была вам близка физически? Вы были с ней в связи? Нет. Это вы твердо помните? Да. Скажите, как вы относились к своей матери? Очень любил ее. Жалел. Почему жалели? Какая причина вашей жалости? Так, вообще жалел. Ну, а если бы ей угрожала смертельная опасность, могли бы вы отдать за нее свою жизнь? Мог бы. Ах, молодец, дурашка! Джигит! Ах, ты молодец! Тихо, тихо! Подсудимый Громов, могли бы вы, защищая честь матери, убить человека? Человека вообще, пожалуй, мог бы, в запальчивости. Анфису нет. Разве я спрашиваю вас про Анфису? А почему вы не могли бы убить Анфису? Я ее... Она меня любила, была влюблена в меня. Я ее не любил, я считал ее злым гением нашего дома. Отлично. Злым гением дома. Не было ли у вас размолвки из-за нее с вашим отцом? Нет. Впрочем, были. Я вступался за мать, за спокойствие матери. А вот скажите, подсудимый, с какой целью вы однажды догнали Анфису Козыреву, ехавшую с учителем села Медведева в город? Почему и чем вы были в то время так встревожены? И почему после коротких разговоров с вами Анфиса Козырева вернулась обратно? Я не помню. Мне тогда сильно не здоровилось. Я точно не помню, что говорил Анфисе, что она отвечала мне. Ну, кажется, я ей сказал, что в скором времени сам собираюсь в город, могу ее взять с собой. Она согласилась, вот и все. Все? Все. Так, а вот что сказано в показаниях учителя Пантелеймона Рощина. Цитирую. Анфиса Петровна, глядя в спину Прохора, несколько раз тихо говорила как бы про себя. «Милый, милый, теперь мой навек». Я поглядел на женщину и спросил ее, что с вами, вы как пьяная. Она ответила, так, мне очень радостно сегодня. Не может ли это подсказать вам, подсудимый, дальнейший ход вашего поведения? Ну-с, суд ждет. В таком случае, подсудимый, я за вас скажу. Вы тогда, догнав Анфису, остановили ее тем, что сказали, что женитесь на ней. Вы уверили ее в этом. У вас был обдуманный план обмануть Анфису Козыреву, чтобы потом навсегда устранить ее. И вот почему... Я не убивал Анфису! Гнусно утверждать это! Несправедливо! Это не так! Я не убивал! Я не мог ее убить! Не мог! Я любил ее! Как? Вы ее любили? Да, любил! Любил! Но несколько минут назад вы сами отрицали это. Я лгал тогда. Я смолодушничал. Но я еще раз заявляю, я не убивал! Так кто же тогда убийца? Я знаю, кто ее убил. Кто? Ее убил? Ну кто? Кто? Ну кто? Анфиса Петровна убита Ибрагимом Оглы. Кто? Я? Я убил Анфису? Врешь ты, собака ты, собака ты! Врешь! Секретарь-то, что с подсудимым Ромовым? В обмороке он. Приведите его в чувство. Ну же, ну! Спрысните водой. Прекратить шум в зале! Последний раз предупреждаю, иначе удалю всех из зала вон. Ну как, подсудимый, пришли в себя? Да. Можете ли вы давать дальнейшие показания? Да, могу. Можете ли давать показания спокойно, не волнуясь? Потому что в таком вот взвинченном душевном настроении рискуете впасть в ошибку, направить суд на ложный путь. Нет, нет. Я чувствую себя здоровым, вполне владею собой и буду говорить одну лишь правду. А если я волнуюсь, то волнуюсь единственно потому, что мне тяжело показывать на Ибрагима. Я обязан этому человеку своей жизнью. Он питал ко мне большую любовь. Да, любовь и сильную привязанность. А раз господин прокурор считает меня убийцей, то я не могу больше укрывать Ибрагима. Я не могу укрывать разбойника. Он по звериной глупости своей отнял у меня самое дорогое. Отнял все. Я не могу его укрывать. Не могу. Отпустите. Не надо его судить. Молчать. Господа судьи. Господа присяжные заседатели. Я расскажу все. Все как было. Незадолго до катастрофы я действительно решил жениться на Анфисе. Я теперь должен откровенно признаться, что любил Анфису беззаветно и был всецело в ее власти. Женить бы на Анфисе я хотел восстановить между своими родителями утраченный мир и спокойствие. От Ибрагима я ничего тогда не скрывал, не скрыл я своем намерении стать мужем Анфисы. Я помню, Ибрагим закричал на меня: «Ишак, твоя невеста не Анфиса, а Нина Куприян». Ибрагим Оглы вообще ненавидел Анфису. Этот простодушный каторжник несколько раз заявлял и моей матери: «Не плачь, Маша, эту змею Анфиску я растопчу ногой». Подобные фразы я довольно часто слышал от Ибрагима лично или подслушивал. Должен сказать, что Ибрагим питал любовь не только к нашей семье, но и к Куприяновым. И вот, убедившись, что я готов жениться на Анфисе, этот темный человек решился на последний шаг. Он рассчитал, что от смерти Анфисы всем станет хорошо. И Громовым, и Куприяновым. Врешь ты, собака! Врешь ты, шайтан! Врешь! Вот видите, убийца еще смеет отпираться. Я хотел смолчать. Я даже готов был на коленях умолять суд о смягчении кары этому глупому убийце. Но теперь я вынужден заявить суду, что этот злодей много лет тому назад убил отца и мать Якова Назаровича Куприянова, купца из города Крайска. Вот сколь ценны его показания, что он никогда никого не убивал. Ах, брошка, собака ты! Я буду необычайно счастлив, если эти мои слова снимут с моей души тень подозрения в убийстве. В убийстве кого? Господа судьи, в убийстве женщины, смерть которой я буду оплакивать всю жизнь. Молодец, молодец. Брошка, проклятый ты человек, будь ты проклят! Проклятой башне коченеют руки, ноги, мой мозг, голова, голова. Надо решиться, надо сделать только шаг. Какая ужасная гроза. Ты помнишь ту ночь, когда погибла Анфиса? Тогда гремела такая же гроза. Анфиса! Анфиса! Ты любил Анфису и убил ее. Ты любил Ибрагима и предал его. Ты многих любил? Вздор! Я никого не любил. Главным для меня всегда было дело. Дело, дело, дело. Здорово, Фарков. Здорово. Как дела на плотбище? Народ весь на месте? Так точно, Прохор Петров, весь. Только вот... Что? Ну? Ну, смелюсь доложить, волнуется народ. Волнуется? Ой, требовать хочет. Говорит Волкин-то. Чего требует? Ну, прибавки требуют, прибавки. Очень малое жалование им идет, вот и поговаривают о прибавке. Поговаривают, прибавки им поговаривают. Ты молчи, дурак, молчи. Держи, держи, я черт, а я... Опять соскользнула, будь она проклята. Да ее не удержишь, дядь. Что там у них, Константин? Ну, бочку не могут со дна поднять. А, ну-ка, пошли. Бочку поднять не могут. Помогай Бог, ребята. Плохо Бог помогает, хозяин. Видишь, бочку с дегтем утопили. Ее дьявола теперь еще с места не строишь. Ну, ладно, сейчас увидим. Ты что это задумал, Прохор Петров? Зачем раздеешься? Неужто сам в речку полезешь? А? Эй! Вылазь на берег! Дай-ка две снеги сюда. Ну! Канат сюда! Смелый дьявол. Ишь, гладкий-то какой. А он гладкий, черт возьми, ушары. Может, статься моей дочке брюхо сделал. А ты молчи, Филат, молчи. Да что я для него, что ли, дочерь-то вырастил? Для его утехи. Обидно, братцы, горько. Тащи! Тащи! Вот и все. Холодна угрюм река. Фарков! Я. Принеси-ка из моего тарантаса флягу с коньяком. Сейчас, Прохор Петров, сейчас. Сейчас. Ну и сколько же вы времени валандали с этой бочкой? До самого утра пьемся. Дураки, в три шеи гнать вас надо. Ишь ты, в три шеи. Ты, что ли, мою шею-то растил? Плата мала, вот и... Я тебя, Филат, уважаю, но если еще раз услышу, что ты в натыр идешь, вышвырну вон с работы. Туп надорвешь. Держи, Прохор Петров, за сугреву, держи. Ежели мы плохо работаем, так нам же хуже. Мы на сдельный, мы с пуда получаем, а не месячный. Черт махнарылый. Сначала узнай, а потом и лайся. Я сказал, два раза говорить не буду. Еще раз бочку утопите, получите расчет. Пошли, Фарков. Пошли, пошли. Константин, скажи дегтягонам, что к завтраму доставили в лабораторию пробу дегтя. Из города получили жалобу, очень жидкий. Ага. Сегодня мне некогда. Скажи им, чертям, что морды бить, приеду завтра. Слушаюсь. Да и вот еще что. Если позвонит моя жена, скажи, что к обедне пусть не ждет. Слушаюсь. Слушаюсь, Прохор Петрович. Слушаюсь. Такой судья, что и Бога не боялся, и людей не стыдился. Вдова же некая была в том же городе, и, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». И не хотел долгое время, а напоследок сказал сам себе: «Хотя Бога не боюсь и человека не стыжусь, но как не отстает утруждать вдовица сия, защищу ее, чтобы не приходило больше докучать мне». И сказал Христос ученикам: слышите, что говорит судья неправедный? Бог же не сотворит ли избранным своим, вопиющим к нему день и ночь, хоть и долго терпит от Ну, а теперь спустимся с евангельских высот на землю. Ходят в народе слухи, что вы, трудящиеся, недовольны получаемым жалованием и собираетесь объявить забастовку. Говорю вам, как пастырь, забастовка – дело бесовское. Вы поступите правильно, если мирным путем будете просить у хозяев прибавки. Батюшка, проси. Тише. Без шума. Здесь Божий храм. Вот вы говорите, прости. Пытайте еще. Неотступно просите, и голос ваш будет услышан. Ибо сказано в Евангелии: просите, и дастся вам. Толците, и отверзится. Вы слышали притчу о судье неправедном? Надоело ему вдовиться, и он внял ее просьбе. Так неужели ж ваши христолюбивые хозяева хуже судьи нечестивого? Хуже. Мы про хозяев молчим, госпожа добрая, понятие. Стойте, здесь не тайное сборище, куда все чаще и чаще завлекают вас промольники. Гнев Божий на тех, кто соблазняется ими. Я же вам говорю, решайте дело мирным путем. И я, ваш пастырь, об руку с вами. Мужайтесь. Аминь. Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тише, Люпус, тише. Эй, ты, старый черт, чего палишь? Так ведь... С прииска сигнал подали. Ощо пуд золота намыли хозяин. Оказий, вот тебе Христос. Сказывал тебе, мерзавцу, сначала дай мне сигнал, а потом стреляй. Виноват, прошибся. Так ведь полагал, что вас и здесь нету ты. Иди в контору. Скажи, что с тебя штраф 3 рубля. О, Прох Петрович, Христом Богом молю, прости. Не штрафуй! Нет! Вам, чертям, только по тачку дай! Что случилось? Почему ты кричишь? Ну как тут не кричать? Каждому приходится 20 раз повторять одно и то. Ну, успокойся, милый Прохор, иди сюда. Сядь рядом. Знаешь, до сих пор не верю, что сегодня исполняется уже 8 лет... со дня нашей свадьбы. Да, как летит время. И вот уже 3 года, как твой отец в сумасшедшем доме. Нина. Да. Твой родной отец. Что сделано, то сделано и баста. Но и так нельзя. Можно и нужно. Вот ты живешь в хорошем доме. Гляди, что перед твоими глазами. Ну, разве плохо? Ну, смотри. Нравится? Да, конечно. Но... Клянусь, Ниночка, друг мой, 10-летию нашей свадьбы будешь жить во дворце. А сейчас мне очень нужны твои деньги. Пойми, наш механический завод я заложил за 2 миллиона. И уж больше половины денег ухлопал на заказы всяких машин, проходов, драги, понимаешь? Ну, Нина... Я в большой нужде. Ну? Я имею равное с тобой право на наследство твоего отца. Нет, Прохор. Нет. На эти деньги я, может быть, открою свое собственное предприятие. И скажу тебе откровенно, я не особенно уверена в том, что, живя с тобой, исполняю закон правды. Ну, какой еще закон правды? Бабьи глупости все это. Ну, ты всерьез только подумай, Ниночка, друг мой. Ну, какое бы ты дело ни начала, тебя ведь всяк обманет. Свои собственные деньги я употреблю куда хочу. Да, да. Церковь новую построишь, колокол в 1000 пудов отольешь. Хотя бы. Ну, я тебе через 3 года золотой колокол отолью. Но мне деньги, повторяю, нужны сейчас. Прох, успокойся, успокойся, послушай. Ты пойми одну. Ниночка, слушай, я ведь сейчас чувствую в себе такую силу, что все переверну вверх дном. Жить так жить, а что? Умирать так умирать, а жить по-настоящему, чтоб треск шел, чтоб колокола обухали, чтоб из царь пушки полили. Ниночка, мне сейчас деньги нужны. Нет, Прохор, нет, нельзя так жить. Ты просто ослеплен наживой. Ты даже не видишь, куда ты идешь. Пока ты не будешь человеком, пока ты не станешь для рабочих добросовестным хозяином, а не разбойником. Прости меня за резкость. Я не с тобой, я против тебя. Ну, дальше. Запомни мои слова и не заставляй меня их повторять. Нет, нет, дальше, дальше. Я свои деньги все целиком употреблю на облегчение жизни твоих рабочих. Знай это. Дура. Что? Пожалуйста. Ну, давай, бей. Твоя очередь. Мужик. Нахал. Он всю посуду перебьет. Тихо, тихо, тихо. Встречай лучше гостей. Вон твой любимый поп идет. Ой, Господи Боже, прими его. Я перейду. Настя. Настя. Что, Валя? Убери осколки. Ой, что, Лютус? Не нравится? Мне тоже. Быстрей, быстрей. Доброго здоровья, Прохор Петрович. Здравствуйте. О, сколько посуды побито. Это к счастью. В день вашей годовщины желаю вам от всей души дальнейшего благополучия в вашей семейной жизни. Благодарю, отец Александр. Простите, я тороплюсь, но пока мы одни, я хочу сказать вот о чем. Мне доложили о вашей сегодняшней проповеди. И что же? Я вас прошу моих рабочих не мутить. Если я распущу вожжи, все расползется, полетит к черту. Извините. Тогда я буду в ответе. Простите, Прохор Петрович, а я в постоянном ответе перед Богом за свою паству. Вы тоже это примите во внимание, любезный Прохор Петрович. Я ж ничего дурного и не говорил в своей проповеди. Наоборот, я против ожидаемой забастовки выдвинул страх Божий. Вы можете выдвигать против забастовки все, что угодно. Я же выдвину на гайки, а если понадобится, то и порох с картечью. Прохор Петрович, сын мой, бойтесь обогреть кровью свои руки. Спасибо за совет. Но послушайтесь также и моего совета, святой отец. Занимайтесь своим делом. Крестите, венчайте, храните... Thank you. Здравствуйте. Здравствуйте. А где же хозяйка? Я здесь, господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы как всегда прелестны. О, да. Благодарю вас. Благодарю. Поздравляю, Нина Яковлевна. Обворожительная Нина Яковлевна. Ну, поздравляю вас, дочь моя. Благодарю вас. Простите меня, господа. Мне ненадолго надо вас покинуть. Ну как же так, Прохор? Ты уж извини меня, Ниночка, я скоро, скоро. Я ненадолго, господа. Да. Да, ну что ж, господа, стол сервирован. Можно садиться, Нина Яковлевна. Да, да, господа, прошу вас. О, красиво. Устраивайтесь. Конечно. Я вот здесь, если... Позвольте. Андрей, Андрей. Спасибо. Благодарю. Чудно. Пожалуйста. Первый тост предлагаю за всеми нами уважаемую Нину Яковлевну. Ну, да, да, конечно. С удовольствием. С удовольствием. Браво, браво. Ну. Угощайтесь, прошу вас. Спасибо, спасибо. Вы позволите? Да, спасибо. Спасибо, очень вкусно. Вот бы отца Ипата из села Медведево сюда. Вы его помните, Нина Яковлевна? Да, да, да. Это который Зело Борзо? Вот именно, Зело Борзо. Господа, я предлагаю поднять бокал за Андрея Андреевича Протасова, сделавшего мне в подарок проект нового храма, который будет в ближайшее время построен. Благодарю, Нина Яковлевна. Андрей Андреевич. Будь здорово. Будь здорово. Отец Ипат. Вот кто, отец Александр, проповеди-то читал. А ваш последняя проповедь-то с душком, с таким, знаете... Послушайте, Федор Степанович, вы что ж, епископ? Или, может быть, консисторский цербер? Кто вам дал право, господин пристав, критиковать мои беседы с верующими? Это право, батюшка, принадлежит мне по должности, по данной присяге. Пред чем же? Пред чем вы присягали? Пред крестом и Евангелием. Ах, вот как! Да. Но в Евангелии блуд осужден. Да. Вы же блудник суть. Живете с любовницей. Позвольте. Да как же вы смеете подымать против меня свой голос? Послушайте, послушайте, что? Батюшка, как вас отец Александр... Оставьте, господин Амбреев. Я прошу вас, бросьте ваш спор, прошу вас, кушайте, угощайте. Нина Яковлевна, голубушка... А только не голубушка. Простите, Нина Яковлевна, простите, но ведь отец Александр желает залезть в ваш карман. Господа, господа... Ведь он же призывает рабочих черт знает чему. Мадам, мадам, ваше здоровье. Благодарю. Ваше здоровье. Да. А также позвольте будьте выпить за Россию, которой я гость и слуга. Россия, господа, страна великих возможностей и очень большой темноты, чтобы не сказать слишком лишнего. Возьмем пример. Вот тут перед нашими глазами я бы не сказал, что была сцена весьма корректного содержания. О, нет. В моей стране, в Америке, подобного казуса не могло бы состояться. Казуса? Господин священник и господин пристав пикировались. Как бы это выразить? Пикировались. Вне пределов скромности. Да, да. Один не понимал мудрость слов, сказанных в церкви, а другой, а именно мистер отец Александр, вот, вторгается в личной жизни и начинает копаться в очень грязном белье господина пристава. Но личная жизнь каждого гражданина страны есть святыня. Я простите, прошу, простите, мистер Кук, но мне кажется, что вы только теперь Именно в нашей темной России начинаете набираться либеральных идей. А ваша хваленая Америка, о, я ее очень хорошо знаю. О, нет, нет, нет, вы ее знаете очень нехорошо. Очень нехорошо, мистер Протасов. Нет, нет, нет. Вы только не обижайтесь, мистер Кук. Нет. Со всем, что вы только что изволили сказать, я вполне согласен. Uh-huh. Да, действительно, наша русская сиволапость известна, uh-huh. это факт. В особенности в такой дыре, в таком болоте. Но это не важно, все, некультурность наша. Это все схлынет с нас. Важны, конечно, идеалы. Устремление вглубь, дерзость в смелых битвах за счастье человечества. Вот в чем надо провидеть силу России. Провидеть, вы понимаете это слово? О, да, да, да. Вы, мистер Протасов, простите, вы слишком, это, слишком принципиальный субъект. У вас у русских везде принцип, во всем принцип. Слова, слова, слова, слова. А где же дело? А, нет, нет. Ну, где? Тут, конечно, дело не в принципах, а в свойстве вашего и нашего народов идти к подвигам, к жертвам, к пафосу революционных идей. Да, да, да. Но скажите, мистер Кук, в чем национальные идеалы обожаемой вами Америки? Наш национальный идеал – это властвовать миром. Так. Конечно, при посредстве золота. Хотя бы и так. Но ведь золото – прах, мертвечина. А где живая идея? Где народ? Вы знаете, мне кажется, мистер Кук, что мир будет преображен через усилия всего коллектива, а не через усилия кучки миллиардеров, не через ваше, простите, поганое золото. Ну так, так. Давайте пари. Поделим с вами тайгу. Так. Вам половина, нам половина. Мы с мистер Громов... В одном конце, вы со своим коллективом на другом, да? Да. У нас в руках золото, у вас только это коллектив, да? Вот начинаем дело, будем посмотреть, кто кого. Ну, мистер Протасов, я жду ответа. Потом, потом. Да. Жаль, что здесь нет Прохора. Нет, я здесь. О, Прохор. Внимательно слушаю. Впрочем, что ж, в двух словах. Ну? Вы знаете, мистер Кук, мы вас побьем. Вас двое, а нас много. Побьем, свяжем, завладеем вашим золотом и заставим вас работать на коллектив. Вы насильно завладеете нашим золотом. No. На чужую... коровать, рта не разевать, как говорит русский, очень хорош пословица. Вот что, Андрей Андреевич, скажите откровенно, что замышляют рабочие мои? Что-то носится в воздухе, а что, не могу понять. Как вам известно, Прохор Петрович, угол падения равен углу отражения. Проще... Как аукнется, так и откликнется. То есть? Логика, здравый смысл говорит за то, что всякое предприятие может быть сильным только при условии, если рабочий заинтересован в прибылях. Угу. Или в крайнем случае обеспечен настолько, что может существовать по-человечески. А так как ничего этого у меня нет... Так как я эксплуататор, то мои предприятия должны рухнуть. Если хотите, да. Но почему же они вот уж 8 лет стоят и крепнут? Стоят и крепнут, вы говорите? Вы знаете, прошлой осенью мы облюбовали для поделок огромный, крепкий, в 3 обхвата кедр. По тайге пронесся ураган. Так вот, все деревья уцелели, а этот кедр рухнул. Мы потом дивились, совершенно здоровый с виду, а в середине сплошная труха. Вот вам... Понимаю. Но пока что я бури ниоткуда не жду. Политический барометр показывает обратное. Да, насчет барометра. Прохор. Вообще насчет политики. Прохор, я прошу тебя. Сейчас, Нина, сейчас. Скажите, Андрей Андреевич, откуда у рабочих появляются разные сволочные брошюры? А именно... Что же, вы ни одной не видали, будто бы? Нет. Нет, не видал. Простите, Нина Яковлевна, простите, мне необходимо идти, я оторвался от работы. А. Одну минуту, Андрей Андреевич, ваше высокоблагородие. Только, пожалуйста, без жестов, господин пристав. Что вам угодно? Да ничего особенного. Среди рабочих появились во множестве разные красненькие агитационные брошюрки, прокламации, воззвание партии социал-демократов этих самых. Какие брошюрки? Какие прокламации? А вот, пожалуйста. Так. Ну и при чем же тут я? Да, при чем же тут Андрей Андреевич? Действительно. Сегодня мною арестован техник Матвеев. Как? Да как вы посмели? Техник Матвеев на регуляционных речных работах. Без него я просто как без рук. Разве можно с такой рекой шутить? И вообще, на каком основании? На основании закона. Вот что, Федор Степанович, да. Вы свой закон пока в сторону. Что? Сейчас же распорядитесь освободить Матвеева. Ну, я же не могу, вы понимаете, Прокоп Петрович, не могу я. А я требую. Что же вы хотите мне на 50 тысяч убытку наделать? Ну, вы же, Прохор Петрович, подрываете мой престиж. Вы рубите сук, на котором изволили... Андрей Андреевич, большое вам спасибо за работу. Я очень доволен вашей распорядительностью. До свидания, голубчик, идите. Я скоро буду сам на работе. Всего доброго. Однако и мне пора. Да, я провожу. Алло. Да, я слушаю. Стойте. Возьму карандаш. Диктуйте. Муки ржаной 45 тысяч пудов. Ох уж это мне мука. Дальше. Круп гречневых 4 тысячи пудов. Дальше. Проса. Сколько проса? Так. Крупчатки. 10 тысяч пудов. Все, отбой. Алло, барышня, дайте мне контору. Контора, примите 2 телеграммы. Томск Кухтерину, копия отделению торгового дома Громова. Выслать твердый счет муки ржаной 45 тысяч пудов. Крупчатки 10 тысяч пудов. Записали? Стоимость точно под итожки. Через час копию ко мне. Мистер Кух, вы... Да. Слышали мой разговор? О, да, мистер Громов. Так что, проект мельницы-то готов? Ну, мы ж переплачиваем за муку эту чертову ему денег. Постройку надо двинуть немедленно. А. Развернуть вовсю. Проект готов. Я хотел бы посмотреть его. Ага. Принесите, жду. Ага, сию минуту. А вы, Федор Степанович, останьтесь. Послушай, Прохор, Федор... Ты штучки свои оставь. Я не препятствую тебе производить обыски, арестовывать. Напротив. Но только с моего согласия. У меня все работники наперечет. Каждый мне нужен, как колесо в механизме. Рабочих можешь хватать, сколько влезет. Но пока у нас горячая работа, Матвеев должен быть выпущен. После можешь взять и постращать. Но раз и навсегда запомни, Федор... Инженер Протасов должен быть вне всяких подозрений. Но! Без глупых «но». Раз тебе это говорит Прохор Громов, он мне нужен. Он башка, он душа дела. Прохор Петрович. И ни слова. Ну что ж, быть посему. Эй, волчий Сеня! Ох, я эту твою волчью собачку когда-нибудь тюкну вот из этого пистоля. Не нравится она мне. Да и ты ей тоже. Да, ну я пошел. А впрочем, мне бы деньжат. Нету. То есть как это? Мне дозарезал? Какой же ты негодяй. Мне надоело это. Слушай, Садись, Федор, поговорим. После. Некогда. Гони 500, пока больше не попросил. Убирайся к черту, ступай вон. И не забудь Матвеева освободить. Ох, смотри, молодчик. Прохор Петрович. Мерзавец. Подлец. Ну что, Люпус? Что, волчина? Не нравится, когда тебя злят? Мне тоже не нравится. Меня ведь тоже считают волком, зверем, аспидом. Плевать. Они оценивают мои дела снизу, а я с башни. Кроты. Я не зря построил себе башню и назвал ее «Гляди в оба». О, я отсюда все вижу. У них мораль червей, у меня крылья орла. Мораль для дельца слюнтяйства. Творчество — огонь, а мораль — вода. Либо созидать, либо философствовать. Загублю жизнь в дело. Оставлю потомству плоды рук своих. И вот, может быть, тогда буду замаливать грехи. Ну, ладно. Место, Люпус. Место. Алло. Что случилось, Андрей Андреевич? Вода заливает шахты? Вот что, Протасов. Немедленно снимите рабочих с котлованов, мобилизуйте кополей и лесорубов. Всех на водослив. Ну что с того, что завтра воскресенье? Работы не прерывать. Строжайше приказываю считать праздник буднями. Обещать водки. Уряднику и стражникам внушить, чтоб переписывали недовольных. Горлопанов, Смутянов к расчету. Протасов, слышите? Если вода зальет шахты, вы будете в ответе. Что? Не можете ручаться? Тем хуже для вас. Входите, входите, мистер Кук. Тихо, тихо, Любовь, тихо. Пожалуйста. Ну, давайте проект. Пожалуйста. Расчеты проверены? Да, да, да, но я полагал бы, прежде чем подписать проект, надо собирать технические совещания. Ерунда. Мельница моя и техническое совещание — это я. Но... Без всяких «но», мистер Кук. Вот так. Фасад, разрез, план. Понимаю. Слушайте, а зачем вы так все раздраконили? Картина это, что ли? Ну... Достаточно в карандаше. Но я привык... От ненужностей надо отвыкать. На какую глубину вы опустили бутовую кладку? Ну... На сажень. Много. Тоже. Хватит на два аршина. Я грунт знаю. Простите, мистер Громов, простите. Но ведь грунт... Грунту рознь. Надо очень бояться грунтовых вод. Ерунда, мистер Кук. Грунтовые воды мы перехватим шпунтовой перемычкой. Будет вдвое дешевле. Вот граница бута. Стены надо тоже уменьшить. Внизу 3,5 кирпича? Да. Согласен. А верхний этаж 2 кирпича. Ну, простите, простите, нагрузка? Нагрузка? А на кой черт вы ставите железные двутавровые балки, когда у нас в тайге сколько угодно лиственницы? А она покрепче вашего железа-то. Долой, долой. Ой-ой-ой-ой. Вот машины. Ну, тут я пас. В этом деле я не Бенниме. Быть посему, как пишут цари. Согласен. Давайте смету. Пожалуйста, пожалуйста. Вот. 71 539 рублей 81,5 копейка. Сколько, сколько? Сколько копеек? 81,5 копейка. С половиной? Да. Довольно точно. 50 тысяч и ни копейки больше? No, no. 71 тысяча. Мистер Кук. Правда, приняв во внимание ваши поправки, тут можно надеяться, 50 что... 50 тысяч. Мистер Громов. Пейте, пейте. Что вы? Что вы? Анья. Что вы? Целый чайник такой, я не могу так много. Техническое совещание, мистер Кук, закончено. Ваше здоровье. Я могу больше. Я вас больше не задерживаю. Честь имею. Разрешите, Прохор Петрович? Вы? В чем дело, Андрей Андреевич? Вы не захотели со мной продолжать разговор по телефону, однако я должен его довести до конца. Копали и лесорубы отказываются выходить завтра на водоотлив. Что им надо от меня? Исполнение вашего обещания по всем пунктам. Какого еще обещания? Прохор Петрович, во время лесного пожара от разорения вас спасли эти самые копали и лесорубы. Рискуя жизнью. Я хочу напомнить вам обстоятельства дела. Я знаю их лучше вас. Требования законные. Улучшение квартирной и медицинской помощи, вежливое обращение, выдача жалования деньгами, а не купонами, сокращение рабочего времени. Сколько мне обошлось их нахальное требование? Подсчитайте и доложите мне. Материальные требования рабочих укладываются в сумму, несколько превышающую 400 тысяч рублей в год. При ваших многомиллионных оборотах это же пустяки. Да вы с ума сошли. 400 тысяч пустяки? Да кто вам дал право, Протасов, распоряжаться моим карманом как своим? Прохор Петрович, я уверяю вас, что народ вдвое усерднее будет работать. Вы останетесь в барышах, поверьте мне. Нет, нет, Андрей Андреевич, никаких реформ не будет, понимаете, не будет. Как, значит, вы отказываетесь от своих слов? Да. Отказываюсь. Да вы нравственный слепец. Вы перестали различать понятия подлость и справедливость. Как же мне все это надоело. В таком случае, вот вам моя просьба об отставке. Что? Да, да, да. При сложившихся обстоятельствах я бессилен принудить себя оставаться у вас на службе. Ну, как же? Вы же губите дело, Андрей Андреевич. Значит, вы лгали? Говоря, что любите его. Я не хочу работать с джентльменом, которого я перестаю уважать. Так. Прощаюсь с вами и предостерегаю вас, господин Громов, что рабочие будут добиваться своих прав всеми легальными путями. А я предостерегаю вас, Протасов, что мной уже вызваны солдаты и жандармы. Ну что ж, прощайте. Передайте вашим рабочим, что их бунтарство будет принято в штыки. Алло, слушаю. Что? Обвалилось? Убитых нет? Сколько? Семейные? Нет. Ну так черт с ними. Составьте протокол. Нет, мне присылать не надо. Пусть останется в конторе. Все. Отбой. Прохор Петров! Прохор Петров! Ой, беда! Беда, Прохор Петров! Что? Что еще? На золото, что вчера в казну везли, разбойники напали. В тайге. Двое раненых казаков вернулись. Золото, золото! Что с золотом, старый черт? Да цело, цело! А вот шестерых казаков поубивали. Только двое и остались в живых из всего конвоя. Раненые. А с разбойниками что? Тоже поубивали. Один, правда, ушел. Но казаки говорят, что запомнили его. По усам да по толстому брюху. Да еще вот это. С морды его содрали. Ну-ка. Ну-ка, дай сюда. Парик и борода. Ты чего говоришь, Прохор Петров? Не спятил ли часом? Не спятил я, не спятил. На, Фарков, тебе за труды, ступай вон. Господи. Вон, вон! Господи, да что ж такое, я пришел. Парик, борода. В этом маскараде я тебя уже однажды видел. На Масленице. Да, так. Так вот это кто? Ну, воистину, бог шельм метит. Ах, гад ползучий, сколько ж лет ты измывался надо мной. Но теперь все. Пришел твой конец. Теперь мой черед наступил посчитаться с тобой. Алло, барышня, дайте мне пятый. Алло. Здравствуй, дружок. Да, я. Ты мне очень нужен. Сейчас, сейчас. Что? Занемог. Ну, ладно, так я сам к тебе сейчас приду. Жди. Отопри, Федор Степанович, это я. Прошу, прошу. Что стряслось, Прохор Петрович? Вроде недавно виделись. Никак ты зубами маешься. Ох, не говори. Ну, вот и все, Федор. Что? Прости, Прохор. Что все это значит? Вот твой парик с бородой. Что? Не отрицай, я его и раньше у тебя видел. Видел, но я не понимаю, ну и что с того? А то, что он найден в тайге, где было совершено нападение на золотой караван. Так. И сорвали этот парик с одного из разбойников. Ага. Ты изобличен, Федор. Чушь. Прохор Петрович, чушь собачья. Значит так. Нас здесь никто не слышит. Я хотел сказать тебе, что так жить нельзя. Я больше не могу. Нам здесь вдвоем не жить. Или ты, или я. И знай, если ты будешь упрямиться, я тебя уничтожу. Нельзя ли без угроз, мой милый? Уничтожу. Я не тебе служу. Я служу главным образом государю-императору. Ой, зубки-то совсем прошли. Ну, подлец. Разбойник при большой дороге не слуга царю. Но еще недавно ты при желании мог погубить меня. Но теперь, когда я узнал, кто ты, я тебя погублю. Не так скоро. 3 дня. За организованное нападение на караван золота с убийством 6 казаков тебя ждет петля. Да? Слушайте, Прохор Петрович, вы окончательно с ума сошли. Ведь подобные предположения можно делать только в белой горячке, чтоб я слуга государя. 2 казака, 2 крепко тебя заприметили там, на деле. твои усы и твое брюхо. И морду, конечно, извини. Меня губит близкий друг, близкий человек, которого я любил, которого я оберегал с пеленок. О, проклятие! Слушай, ну-ка, нельзя ли без вот этих вот фокусов, без душераздирающих монологов? Меня этим не возьмешь, я не институтка. Ты говоришь, друг? Друг. Друг я тебе, Прохор. Ладно, спасибо. Так слушай. Слушай внимательно. За всю мою жизнь, ты слышишь, я тебе переплатил больше 50 000 рублей. Я считаю, что этой суммы совершенно довольно, чтобы выкупить те документы против меня, которые у тебя оказались в руках после смерти Анфисы Козыревой. Давай их сюда. Нет у меня документов. Нет, не дам. Не дам. Не дашь? Не дам. Я лучше сожру их, как сожрал твой документик этот, Иннокентий Грузев. Не дашь? Не дам. Да и вообще, они у меня в губернском городе, в сохранном месте. А ну, покажи твою железную шкатулку. Вот фига! На-ка, выкуси! Это что? Что это, обыск? Последний раз. Не дашь? Не дам. Тогда прощай. Я еду к прокурору. Подожди, Прохор. Прохор! Срок у тебя 3 дня. Вообще-то, мой дружеский совет, стреляйся. Что? Самое лучшее, если ты пустишь себе пулю в лоб. Ну, Прохор Петрович. Прохор Петрович, умоляю, не губите. Мне 54-й год. Я же верой и правдой вам одному... И только вам! Федор Степанович, ну что ж ты? Встань! Нет! Да встань, тебе говорят! Чего ползаешь? Ну что? Боязно стреляться-то? Давай документы. Сейчас, сейчас. Без попут. Вот. Вот, извольте принять пакет со всеми документами. Игра наша кончена. Простите меня, подлец. Теперь веры и правды. Значит, вот эту полуистлевшую бумагу Анфиса и везла к прокурору? Так точно. Этот самый документ. Как он попал тебе в руки? Изъял у погибшей Анфисы Петровны. И напоминаю вам, Прохор Петрович, что дом Анфисы со всеми против вас уликами подожжен мной. То есть не мной лично, а бродягой. Он по пьяному делу и сам сгорел там. Этим я спас вашу честь. Иначе... А это что за бумага? Это особое мнение губернского врача-психиатра, ныне тоже умершего. Он считал, что ваш батюшка в психическом смысле совершенно нормален. И ему неизвестны мотивы, по которым вы... Как добыл бумажку-то? Неисповедимыми судьбами. У меня ведь во всяком городе есть... Закадычные приятели. Такие же жулики, как и ты. Виноват, Прохор Петрович. Виноват. Ладно. Что от меня ждешь? Вашего доверия, Прохор Петрович. Будь мне верным слугой, как раньше. Клянусь верой и правдой служить вам, Прохор Петрович, до последнего моего издыхания. Я выстрою тебе хороший дом, обставлю его. Прощай, Федор. Прохор Петрович! удовольствие без приключений, Иван Сергеевич. Спасском едва уряднику в руки не попал, но, к счастью, обошлось. Как в России? На фабриках и вообще? Рассказать есть о чем, Андрей Андреевич. Рабочие движения в Петербурге, в Москве, на Урале и на юге крепнет. Были забастовки, кое-где были расстрелы. Деревня тоже ожидает земли и воли. Уж не от Государственной ли Думы. От нее только одно — разговорчики да кукиш в кармане. При царском дворе завелся Гришка Распутин, сибирский мужичок, конокрад. Трон шатается. Словом, вот-вот революция. Да вы прочтете свеженькую литературу, которую я привез. Сами убедитесь. Когда обратно? Не тороплюсь, товарищ Протасов. Сначала по вашим рабочим похожу, потом на казенный завод махну, оттуда по железнодорожным мастерским. Как насчет денег, Андрей Андреевич? Я имею передать денег 4000. Хорошо. Ну вот, пришли. Вот сюда, в этот барак. Да что же это такое, товарищи? В баню рабочие по очереди попадают 2 раза в год. Здравствуйте, товарищ Матвеев. Здравствуйте. Вот привел товарища из центра. Иван Сергеевич приехал из Петербурга. Рубль 70 на сутки получаем, а по 11 часов без передыху дуем, а? В этакой-то мокрите. Хвораем, мрем. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Садитесь сюда. Сил больше нет. Прямо смерть, что над нами хозяин делает. За день наломается, в барак вертались, а там хуже ада. А ведь обещали новые бараки устроить, расселить. Вот скажи, Матвеев, Ну что, вранье это или нет? Вранье. Хозяин говорит, раз тунгусы живут в чумах и не дохнут, почему же рабочие требуют тебе дворцов? Ну, недовольно, говорит, гоните в шею. Только стоит свистнуть 5000 новых набежит. Когда не больше. Подстрелить бы его, дьявол, в Милан. Какая тебе выгода? Ну, подстрелишь. Тогда и работе конец. Куда без хозяина? Хозяин все-таки кое-какой сугрев дает. Хоть того хуже злодей, а все-таки хозяин. Будь он трижды через нитку проклят. Потерпи чуток. Ну, как это? Врешь. Терпелка спортилась. Я пуп сорвал. Мы потроха себя надорвали все. Восставать надо. Это одно дело. Одно дело восставать. Разрешите? Разрешите мне сказать? Товарищи, Иван Сергеевич приехал к нам из Петербурга. Вот пригласил его к вам. Как, послушаем? Пусть. Пожалуйста, Иван Сергеевич. Забастовка. Забастовка, товарищи, орудие верное. Но убийственные для хозяина только в том случае, когда у бастующих рабочих между собой есть единодушная поддержка друг друга. Крепкая дисциплина. Непоколебимое стремление добиться своего. Вот, вот, слушай, Филан. А кроме того, товарищи, нужны деньги на жизнь. За границей существует для этого специальный забастовочный фонд. Капитал. А как же? У вас же такого капитала нет. Нет. Да и быть не могло. Правда, я и некоторые мои товарищи могли бы оказать кое-какую поддержку. Ну, скажем, 5000. Но ведь это пустяки. Этой суммы не хватит даже на неделю. Да на недельку-то у нас как-никак жертвы хватит. Да хватит. Из бабенок вытрясем, все закоулки обшарим. Так а? Другую неделю и не жрамши просидеть можем. На третью неделю хозяина за горло и кровь сосать. Товарищи, нет. Филат. Насилий никаких. Это первое условие. Мы в одиночку революцию поднимать не можем. Кишка тонка, иначе... Вы знаете, что вам может угрожать? Ну, а как же? По требованию хозяина сюда пригнаны казаки и жандармы во главе с ротмистром фон Цеффером. Уже видели? Ну, так вот подумайте. Борьба может оказаться длительной. Денег у вас нет. Крепкой организации пока что нет. Нет. В случае, если применят силу, вам сопротивляться нечем. Но... Вы безоружны? Ну, вот только. Кулаками не намашешь. А хозяин жесток, упрям. Вам может угрожать... Расстрел, товарищи. Не посмеет. А вы, товарищ Протасов, за то, чтобы бастовать или нет? Товарищи, я вам сказал самое худшее. Конечно, волков боятся в лес не ходить. Но при удаче ваша забастовка настолько хлестко ударит хозяина по карману, что он быстро сдастся. Я бы лично стоял, ребята, за забастовку. Прошу прощения, господин ротмистр. Алло, слушаю. Ну, что случилось? Когда? Так? Так? Нет, нет. Уступок не будет. Так и передайте этим мерзавцам. Поняли? Все. Ах, подлецы. Ах, мерзавцы. Что тут у вас происходит, Прохор Петрович? Рабочие собираются толпами, держат себя вызывающе. Вызывающе? Да они бастовать изволят, дорогой фон Пфефер. А? Вчера не вышел на работу прииск Достань. Сегодня забастовал прииск Новый. А сейчас мне сообщили, что забастовало 500 человек лесорубов. Забастовали все лесопильные заводы. Я уже потерял около 200 000 рублей. А вы говорите вызывающие. Да эти скоты ведут себя возмутительно. Еще неизвестно, что будет дальше. Очень хорошо. Очень хорошо, что наконец прибыли солдаты и жандармы во главе с вами, дорогой Карл Карлович. Вовремя, вовремя, барон. Ну что ж, вы это мы. А мы это вы. Рабочие собираются идти в поселок подавать прошение прокурору. Не верьте им, ротмистр, не верьте. Они пойдут, чтобы обезоружить солдат, убить начальников, произвести погром и грабеж. Вы понимаете меня? Нужны весьма серьезные меры. Да, да, меры. Самые строгие, самые крутые. Иначе все развалится. Все рухнет. Время ответственное, да-с. Я рад, что мы понимаем друг друга. И смею вас заверить, дорогой ротмистр, Прохор Громов умеет ценить дружбу. Любезнейший Прохор Петрович, я должен проявить здесь, в вашем конфликте, чудеса находчивости и умения. Но вы не волнуйтесь. Я или забастовку усмирю, или кости свои сложу здесь. Честь имею, господин Громов. Честь имею. Нина упрекает меня, что я тиран для рабочих. А что им чертям еще надо? Ну, сдохли бы без меня. 5000, кроме баб да ребят, всех кормлю, одеваю. Этого мало им скотам. Не могу же я вот так взять и отдать им все. Не могу. Ну, эксплуататор. Ну, тиран. Дело конец венчает. Господи, не оставь меня.